Глава 23. В лощине. Охотники въехали вскоре в сосновый лес и направились по индейскому пути вниз по течению реки. Ехали они с такой быстротой, какую только допускал шедший впереди обоз. И проехав расстояние миль в 5, они очутились на восточном краю долины. В этом месте горы тянулись ближе к реке и образовали, как и на западном крае, долину, темную лощину, одну из тех, какие в Америке называются каньонами. Отличалось это место от западного тем, что здесь пролегала тропа не по обе стороны горы, а по самой лощине, вблизи речного русла. Рубе, хорошо знавший местность, рассказывал, что во время сильных ливней эта мелководная речка превращалась в бушующий поток, заливающий всю лощину. И тогда вся долина становилась с востока совершенно недоступной в течение всего времени, пока не опадала вода. Охотники вступили в ложбину, не останавливаясь, и помчались вперед по камням с такой быстротой, какую позволяло беспорядочное строение почвы. Высоко над ними вздымались крутые отвесные скалы тысячефутовой высоты. Гигантские утесы нависли над водой, могучие сосны, росшие из каменистых расселин, простирали над ней свои огромные ветви, усиливая дикий характер мрачной окружающей природы. В узком горном проходе должен был царить сумрак от тени нависших громад, даже в яркие солнечные дни. Теперь же там было еще темнее обыкновенного, так как утесы и скалы над головами всадников совсем заволокло черными грозовыми тучами. Сквозь них ежеминутно сверкали молнии, отражавшиеся в воде под ногами быстроскачущих всадников, и короткими резкими раскатами гремел над ущельем гром. Но дождя все еще не было. Руководимые Рубе, охотники торопливо шлепали по мелководной, но быстрой реке. В ней было и несколько опасных мест, на которых вода ударялась о выступы скал с такой силой, что чуть не опрокидывала лошадей. Но беглецам некогда было отыскивать более удобный путь, и они продолжали карабкаться, подбодряя лошадей и словами, и шпорами. Проехав таким образом несколько сот шагов, они оказались у каньона и выбрались на берег. «Ну, капитан», — воскликнул Рубе, остановившись и указывая на входное отверстие, «здесь нам будет удобнее защищаться, потому что тут мы можем истомить их, не подпуская к себе очень долго». «А вы наверняка знаете, Рубе, что другого прохода, кроме этого, здесь нет?» «Ни одной щелочки, в которую кошка могла бы проскользнуть. Но, конечно, в том случае, если они не вернутся обратно к западному проходу, по которому мы вчера въехали в долину. Путь же этот должен составить, по моему расчету, крюк миль в 35 или 40. Такое расстояние они могут одолеть на своих истомленных лошадях не ранее завтрашнего дня». В таком случае останемся. Будем защищать это место изо всех сил. Сходите с коней, товарищи, и укройтесь за скалами. Если бы вы захотели принять мой совет, капитан, я предложил бы послать вперед мулов и женщин под надзором и защитой нескольких человек. И именно тех, у кого самые плохие лошади. Таким образом, когда мы бросим это предназначенное для защиты место, нам, возможно, будет дать шпоры коням помчаться во всю прыть, так как женщины и мулы нас задерживать не будут, подвинувшись уже вперед. А на другой стороне прерий мы можем догнать их и соединиться. Вы правы, Рубе. Очень долго нам здесь невозможно будет оставаться, иначе у нас выйдут запасы. Пусть же обоз с мулами отправится вперед. На очень ли большом расстоянии находится эта гора от линии нашего пути? Сиген указал на покрытую снегом гигантскую скалу, нависшую над равниной с северо-западной стороны. Дорога, по которой нам придется ехать, раз мы выберем путь на старые рудники, если после всего, что здесь произойдет, у нас не останется другого выхода, несмотря на то, что дичи мы там не встретим, дорога эта проходит у самой подошвы горы. На юг от той снеговой вершины тянется горный проход. Это и есть та самая дорога, по которой мне тогда удалось бежать. Ну хорошо, пусть в таком случае те, которые отправятся вперед, держатся этого направления. Снеговой вершины. Я сейчас отправлю. Было выбрано около 20 человек, у которых были самые плохие лошади. Вместе с пленными и мулами отправились они немедленно по дороге к Снеговой горе. К этому же отряду присоединился вместе со своей сестрой и Эльсой, которому был поручен специальный надзор за Дакомой и дочерью Сегена. А все остальные приготовились к защите ущелья. Лошади были отведены под специальный навес, а охотники разместились в таких пунктах, из которых им удобно было бы обстреливать из ружья вход. Так приготовились они ожидать врага, который уже должен был быть недалеко, и начали напряженно вглядываться в темное ущелье. Для уяснения себе всего разыгравшегося на этом месте, необходимо несколько подробнее ознакомиться с его расположением. Река, берущая начало в отдаленнейшем конце местности и протекающая по широкому каменистому руслу, низвергается здесь через огромную, похожую на дверь, расщелину между гигантскими порталами в каньон. Один из этих скалистых порталов составляла отвесная гряда восточной части гор. Другой – нависшая громада скалистых уступов. За этими воротами река становилась шире на протяжении приблизительно 200 шагов. Она была стиснута только с одной стороны скалами. Другой же берег был умеренной высоты. И только шагов через 100, поближе к равнине, течение задерживалось скалистой стеной, через которую, однако, нетрудно было перебраться даже на лошади и достигнуть таким образом сбоку или с фланга каньона. Почва этой полукруглой местности была покрыта голыми камнями и нанесенными течением, поленьями и бревнами, оставшимися после разлива, производимого ливнями, и быстро схлынувшей затем воды. В конце косы береговые утесы расположены так близко друг к другу, что больше 4 всадников за раз проехать здесь не могут. А на другой стороне этого места, тоже по течению, ущелье снова расширяется и таким уже остается до самого конца. Самая узкая часть была уже пройдена охотниками. Защищаться же было решено не в воротах каньона, а на покрытом наносными бревнами, невысоком отлогом берегу. Туда же в углубление низкой скалы привели и лошадей. Этим ликвидировалась опасность подвергнуться нападению врага с фланга, как было упомянуто выше, и достигалась возможность во всяком случае продержаться до тех пор, пока отправленный вперед обоз успеет пройти довольно далеко. План был, следовательно, таков. Когда пройдет немного времени и запасы начнут истощаться, так что дольше держаться будет невозможно, тогда положиться на быстроту своих отдохнувших лошадей и постараться ночью догнать обоз.